Добрый вечер. У микрофона Наргиз Асадова. Сейчас в Москве 22 часа и 7 минут. Это передача 48 минут. И ее мы ведем, как всегда, с Михаилом Соломоновичем Гусманом, первым заместителем генерального директора ИТАРТАЗ. Добрый вечер. Добрый вечер. Да. И, конечно же, наши постоянные слушатели наверняка догадаются, кто будет нашим главным героем сегодня. Это, конечно же, лидер греческой партии Сириза и новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Впрочем, самый молодой за последние 150 лет в Греции. Он самый молодой, ему 40 лет, а он самый молодой, поскольку с 1865 года не было столь молодых в Греции премьеров. Он не только этим знаменит, скажем так, не только в Греции, но я думаю, что и во всем мире. Мы об этом будем говорить сегодня. Но почему еще важно говорить про выборы в Греции прошедшие? Потому что эти выборы влияют в том числе и на курс евро. Курс евро и без того упавший по отношению к доллару до минимальных там, исторических уровней еще больше просел после того, как наш герой победил на выборах. А вообще этот человек привел коммунистическую, можно сказать, партию Греции впервые за 40 лет, последние, к власти. Вот. И, в общем-то, левые популисты, в общем, не радуют очень многих политиков в Евросоюзе. И даже такая лидер правых во Франции Марин Ле Пен сказал, что это пощечина чудовищной силы всему Евросоюзу. Не, ну, вообще-то говорят, скажем так, фигура прямо противоположная. Это вот если Марин Ле Пен как бы занимает, скажем так, правую стенку этого дома европейского, то наш сегодняшний герой Алексис Ципрас, он абсолютно левая стенка. Причем, про Марин Ле Пен мы говорили, еще будем говорить. А что касается Алексиса Ципраса, то он, конечно, крайне любопытный персонаж, поскольку все-таки он относительно недавно появился на политической сцене греческой и мировой, и вот столь блистательно его партия одержала победу. Да, ну и я думаю, что прохожие на улицах Нового Старого Арбата наверняка слышали об этом человеке, потому что беспрецедентное освещение на телеканалах российских получило, значит, его триумфальное восхождение на греческий Олимп. И давайте узнаем, так ли это, оправдаются ли мои прогнозы. На улицу вышел Алексей Гусаров. Всего несколько дней прошло с тех пор, как малоизвестный за пределами своей страны греческий политик Алексис Ципрас вошел в число европейских лидеров. Но некоторым москвичам его имя уже знакомо. В победе на выборах коалиция радикальных левых во главе с Ципрасом студент Павел не видит ничего удивительного. Ну а что, им думать все равно об одном можно только. О том, как людей кормить своих. Из Евросоюза выйти, без еды остаться. Что-то дальше надо делать. Не, ну молодым всегда дорога должна быть, конечно, что. Молодая кровь, свежие мысли. 40-летний Ципрас хорошо смотрится в телевизоре, считает жительница Москвы, которая не захотела представиться. Нормальный парень, веселый, красивый, но это внешность обманчивая. Не знаю, я уже ничего не верю. Пенсионеру Али Султану из Дагестана импонирует то, что Алексис Ципрас – представитель радикальных сил. Ну, хорошо, конечно, потому что они вообще-то что-то новое вносят в жизнь, в общество. Но зато есть и другие, которые им препятствуют, чтобы осуществить такие суровые методы. Консерваторы, например. Так что и те, и другие нужны. Новый премьер-министр Греции наладит отношения с Россией, полагает бизнесмен Алексей. Хорошо, что пришел, потому что, мне кажется, в этом случае хотя бы Греция будет на чуть-чуть ближе к России. Во всяком случае, на это надеюсь. То, что было до этого у власти, отношения не совсем были хорошие. Сейчас намечаются перспективы утепления. Это лишний рынок сбыта в будущем. Также инвестиции в наше славное государство. Ципраса в чем-то можно сравнить с Путиным. Так считает госслужащий Роман. По его словам, новый премьер Греции, как и российский лидер, отстаивает национальные интересы. Я, скажем так, не особо в курсе всей его программы, но то, что он пытается все-таки, скажем так, защитить свой народ и свою страну, не дать ее на поругание европейским властям, мне импонирует очень сильно. Поэтому я, в принципе, положительно к нему отношусь. Все равно надо за свою страну бороться, и с его стороны это правильные шаги. Что он пытается именно со стороны своего своего государства, с его интересов диктовать политику, а не идти на поводу у Евросоюза. Руководству Евросоюза придется иметь дело с непростым политиком, и это на руку России. В этом уверен прохожий Владимир. Ну, я думаю, что, может быть, это не самый плохой вариант для Греции, может быть, даже для России. Первый камень в могилу Евросоюза. Кажется, что Евросоюз будет ждать большие проблемы. Я думаю, в принципе, это отчасти выгодно для нас. Евросоюз, в принципе, в лице Германии и Голландии не сможет так долго кормить ни Грецию, ни страны Восточной Европы. В отличие от других участников опроса, преподаватель Александр уверен, что новый премьер Греции заведет страну в тупик. Я думаю, что это катастрофа для Греции вообще-то, потому что Греция потихоньку выкарабкивалась из страшной ямы, в которой она находилась. Но вот этот Алекс, я думаю, заведет ее обратно. Поэтому думаю, что для Греции ничего хорошего в этом нет. Я понимаю, что греки устали ждать хорошей жизни, устали терпеть лишения и тяготы, но, к сожалению, жизнь так устроена, что даром ничего не бывает. Но в целом к Алексису Ципрасу участники опроса относятся, похоже, неплохо. Это была Московская улица, Алексей Гусаров. Ну, в общем, как я и предсказывала, улица, конечно, слышала о нашем сегодняшнем герое. Михаил Соломонович, вы хотели тоже прокомментировать? Ну да, вот и так к власти в Греции пришла коалиция радикальных левых сил, по-гречески, вот мы называем ее СИРИЗА, это, собственно, аббревиатура трех греческих слов. Синасписмос, Ризос Патикис, Аристерас. Вы еще и по-гречески говорите. Коалиция радикальных левых. Ну, кто интересуется греческой политической сценой, тот, может быть, помнит и знает, что эта коалиция, собственно говоря, возникла 10 лет назад, в 2004 году. Уже 11, да. Да, уже 11 лет. И она объединила в себе целый ряд таких радикальных партий, группировок, небольших движений. Там такой был компот из еврокоммунистов, социалистов, маоистов, троцкистов, экологов, евроскептиков. То есть все там перемешалось в этой группе небольших и достаточно противоречивых и между собой отчаянно спорящих партий и группировок. И это продолжалось достаточно долго. Вот они, собственно, и не представляли единой партии. Только в прошлом, уже в позапрошлом году, собственно, в 2013 году, СИРИЗА стала единой партией. И как бы они официально объявили, что внутри нее уже нет никаких направлений. Вот эта единая партия с единой такой леворадикальной платформой, с единой леворадикальной программой. И вот в 2013 году был первый учредительный конгресс этой партии, то есть совсем недавно практически. И там было 3500 делегатов. Они, значит, делали идеологическую декларацию и приняли решение вот о единой партии. И вот собственно говоря, наш герой Алексей Ципрас, он и был, ну, мы, когда будем рассказывать его биографию, мы к этому вернемся, руководителем этой коалиции с 2008 года. И поэтому, ну, как бы было очевидно, что этот молодой, действительно очень симпатичный, харизматичный, в 2008 году вообще ему было 34 года, он и был избран председателем этой уже единой партии СИРИЗА. Вот. Здесь да-да. Важно еще сказать, то, что в чем его именно заслуга и почему именно он такой яркий и замеченный всеми, скажем так, политик, потому что вот последние 40 лет в греческой политике превалировало две партии, можно сказать, что это была двухпартийная система. С одной стороны, это была социалистическая партия ПАСОК, и с другой стороны, да, это была, ну, такая либеральная, там, более правая партия, Новые демократы. И как, в общем-то, во многих европейских странах, но, наверное, в Греции в большей степени, политические династии очень распространены в этой безусловно стране. И мы все помним эти все фамилии Папандреу, которые да, там да, и да, дедушка, да, и да, папа, и сын возглавляли эту страну в разные времена. Караманлис. Да. И, значит, надо иметь в виду, что Греция вообще страна, в общем-то, традиционно с очень сильными партиями левого толка. Там, понимаешь, там или левые, что называется, или их смели все время, помнишь, фашистская хунта была в Греции, такие крайне правые. Ну, сейчас ситуация... Неонафашисты, там есть золотая заря, вот известная всем. Ситуация сейчас, конечно, Греция экономическая чудовищная. Безработица достигла на секундочку... Больше 25%. Ну, 20%, то есть из 4 миллионов, так сказать, могущих работать, миллион безработных. Да, понимаешь? Каждый четвертый безработный. В основном молодежь. Каждый четвертый. И, конечно... Долг 320 миллиардов евро. Поэтому ситуация просто катастрофическая. И поэтому все популистские лозунги, да. Плюс, ну, наверное, наши слушатели знают и читали, слышали, что Греция, как член Евросоюза, получила очень серьезные такие рецепты такой радикальной медицины, как бороться с этой экономической ситуацией. Но это, прежде всего, конечно, режим, ну, чтобы не вдаваться всякие в экономические подробности, режим сверхжесткой экономики, так сказать, вырезание огромного количества социальных расходов и прочее, прочее, прочее. Греки к этому не привыкли. Понимаешь, они, ну, многие из наших слушателей бывали в Греции, там, туристами, отдыхали. Греки давно так считают, что, наверное, видимо, что большой промышленности у них нет. Туризм такой, отрасль, конечно, приносит большую часть дохода. Но, прямо скажем, то, что до чего греки довели собственную страну экономически, это ведь это же не какие-то там происки, это их собственное... Достижение. Да, не собственное неумение реально построить свою экономику. И это, конечно, очень печально, потому что, ну, вот победила эта Сириза, да. Ну, дай бог, что все случилось, как они хотят, что были кисельные реки, и молочные реки, и кисельные берега там, и все такое прочее. Но как это будет достигнуто? Вот они сейчас ставят вопрос о специальности этого гигантского долга. Это вот наш... Я не думаю, что наш... что это, так сказать, у них может так реально получиться, и что вот так... Конечно, какие-то преференции, какие-то шаги на встречу Евросоюз будет делать, но как это будет на практике, у меня большой вопрос. Переходим плавно к нашей постоянной рубрике «Портрет». Ну, портрет, да. Кисти Николая Троицкого. Сейчас у него были возможности блестящие. Тут такого, этого парня рисовать просто, я думаю, одно удовольствие. Я думаю, да, Николай Троицкий наверняка запасся самыми яркими красками и написал политический портрет Алексиса Ципраса. Алексис Ципрас, если пользоваться только греческими словами, демагог и протей. Впрочем, это обычные свойства и качества политиков самых разных национальностей. Просто в Греции, где все есть, у них есть питательная среда и большие возможности. Почему демагог, пояснять не надо. Слишком громкие лозунги произносил, чересчур много обещал до выборов, чуть поменьше, но снова обещает и после победы. Уже став главой правительства, перевернуть страницу, оставить позади годы унижения и боли. Наверное, премьер Ципрас собирается подарить Греции годы счастья и возвышения. Каким образом, за счет чего, демагоги не заморачиваются такими подробностями. Главное – ввязаться в драку и победить на выборах. А там разберемся. То, что Ципрас протей – изменчивый и непостоянный, доказано всей его не очень долгой, но содержательной карьерой. Был комсомольцем на греческий лад, поклонником Че Гевары, ярым сторонником уличных протестов и боев с полицией, на волне которых вырастил и укрепил коалицию «Синаспизмос Ризоспастикес Аристерос» – радикальных левых. Был противником зоны евро и Евросоюза. И теперь очень нервные европейские политики боятся, что Ципрас выведет Грецию из ЕС, откажется от общей валюты и введет драхму. Да и в принципе страшно. Во главе правительства радикальный и вдобавок левый враг капитализма и либерализма. Но все эти грозные наименования – звук пустой. Напрасные опасения и страшилки из области все той же демагогии – сработаны еще не рабами, а свободными людьми Древней Греции. Алексис Ципрас – радикал-реалист. Он прекрасно знает разницу между предвыборной кампанией и действительностью. Для завоевания власти все лозунги хороши. А потом придется двигаться в колее, из которой нет левого выхода, и торговаться с евролибералами-капиталистами. Никуда греки не денутся из ЕС. Войти туда можно было на халяву. Однако вытащить их оттуда за волосы не сможет никакой радикал. Это был портрет кисти Николая Троицкого. Таким он увидел нашего героя Алексея Циркуса. В общем, в целом, наверное... так сказать, абрис лица нарисован верно. Мы теперь будем более четкий поговорим подробно. Нарисовывать. Все-таки, хоть биография у него короткая, 40-летняя, но, на мой взгляд, насыщенная, более чем интересная. Да, 28 июля 1974 года он родился в Афинах, то есть столице. Ну, Греции. Смотри, его родители. Значит, ну, у него родители из разных мест греческих. Мама родом из Северо-Востока, из области Кавала, а отец из Запада, из области Арта. Причем его отец Павлос Ципрас, он такой был весьма состоятельный человек. Но все равно он занимался строительным бизнесом. И во времена черных полковников, во время этих самых хунты черных полковников Греции, он очень много, у него было много строительных проектов. Она называлась Капанева Сате, его компания. И, в общем-то, он, так сказать, семья такая была вполне зажиточная. Вот. И он, так сказать, их сын, вот этот самый наш герой Алексис, он закончил среднюю школу в Афинах, и уже в школе он, так сказать, проявил интерес к таким, знаешь, к политическим всякого рода группам, к политической литературе. Он в запое читал Маркса, Ленина, Гегеля, Ашота Грамши. И вот то, что сегодня сказал Николай Троицкий, он был влюблен, это был, так сказать, кумир, это, конечно, Че Гевара. Он носил футболку с его портретов, он носил еще какие-то атрибуты, связанные с Че Геварой. И если кто помнит, вряд ли кто-то помнит, но уж точно это можно найти там, в литературе, в старых газетах. В начале 90-х годов, собственно, это 90-91 год, четверть века тому назад, в Грецию такая охватила волна всякого рода молодежных левацких демонстраций, захваты школ и, так сказать, всякого рода такие весьма активные действия молодежи. Вот тогда же он, собственно говоря, подружился со своей тогдашней подругой Перистерой, или, как ее говорят, Бетти Базианой, которая потом, собственно говоря, стала его и по сей день гражданской женой. И, так сказать, он такой был уже, ну, или скажем так, хулиганистый, или, скажем, такой весьма шустрый молодой человек. Да, вы знаете, мне показалось очень интересным то, что вот на фоне всех этих волнений коммунистической молодежи, в рядах которых, и одним из лидеров которых был наш герой, вот ему было всего 16-17 лет, когда его впервые пригласили как лидера на телевидении, и он выступал... Да, 17 лет ему было. Да-да-да. Очень популярную программу «Колонна Антенна», да-да. Да, и тогда вот он очень ярко выступил, он еще так действительно хорош собой, и ярко говорит, и очень хорошо говорит. Кстати, тоже отмечается, что он практически никаких других языках не говорит, кроме греческого, немножко владеет английским. Ну, по-гречески, но по-гречески говорит, он очень красивый. Ну, вот ему, кстати, тогда эта ведущая, между прочим, вот раз ты упомянула, она сказала пророческие слова, хотя ему было 17 лет, в прямом эфире сказала на всю Грецию. Она говорит: знаешь, Алексис, тебе сейчас 17 лет, возможно, в будущем я буду простой журналисткой, а ты лидером партии, как в воду глядела. И потом она уже сейчас вот много комментировала его карьеру, что с тех пор за ним следила, он стал как бы постоянным героем. Ну, вот, попала под его обаяние. Давайте поговорим про его образование. Он инженер-строитель по образованию, а по отцовской дороге пошел. Да, чувствуется папина рука. Да, закончил национальный технический университет Афин. И по магистратуре он, собственно, магистерскую степень получил по городскому сельскому планированию, строительному. Да, градостроительство. Короче, он инженер-строитель по образованию. И тоже, что интересно, вот он, значит, получил это образование, и сразу же прожекты, как переустроить Афины. То есть он сразу мыслит глобально. Это тоже очень интересно. Да, ну, в общем-то, скажем так, непосредственно инженер-строитель деятельность его не шибко занимала, поскольку он уже с юности сначала был в организации коммунистической молодежи Греции, то есть он, собственно, такой был греческим комсомольцем достаточно долгое время. Потом коммунистическая партия в начале 90-х годов раскололась на, так сказать, более умеренную часть и на радикальную. Он перешел, так сказать, он оказался в группировке наиболее радикальной. он даже так это пояснил тогда, это была его цитата, что консервативный способ мышления руководства Компартии Греции не соответствовал темпераменту. И это его слова. Вот. Он, так сказать, был университетский вожак комсомольский, греческий. Ну, вот такая... У него была такая молодежная карьера, а вот настоящая, по-настоящему политическая звезда его начала сходить где-то уже в 21 веке, когда в 2008 году на выборах председателя коалиции радикальных левых сил, вот он и набрал 70% в 34 года, оставив далеко позади на тот момент очень известного политика Фотиса Кувелиса. Вот очень интересно, если мы говорим уже про 2000-й, 2006 год, его выдвинули в мэры столицы от списка Сириза. И это, мне кажется, это удивительно, что молодой 30-летний политик, да, ему чуть больше 30 лет, он только что создалась Сириза. И вот только вот от этого вновь образованного такого левого движения, да, состоящего из нескольких на тот момент партий, из всего многообразия лидеров, потому что у каждой же партии был лидер, они выбирают этого мелкого, ну, правда, ну, 30, там 1, 32, сколько там ему лет, именно его выдвигают на пост мэра Афин, столицы. Ну, потому что, я еще раз говорю, что тут, на мой взгляд, сработала его такая с молодых лет харизма. Он, понимаешь, он умел с самого начала привлекать все внимание, умел с самого начала делать так, чтобы, ну, как бы, проявлять те качества, которые нравятся людям. Ну, например, он человек, который, скажем так, умеет заботиться о других. Вот если в его окружении, там даже достаточно далеко, кто-то заболеет, через два дня обязательно раздастся звонок от Алексиса, как ты, как ты себя чувствуешь, не надо чем-то помочь. И это, кстати сказать, достаточно редкие качества. Понимаешь, когда он не забывает вот, проявить внимание к своему окружению, к своим близким, к своим соратникам, к своим политическим сподвижникам. И даже в таких вещах. И это, кстати, людей тянуло к нему и, так сказать, сплачивало вокруг него. Но при том, если вспомнить политический контекст, ну, внутри Греции в тот момент, в общем-то, Сириза, вновь образованная, она занимала очень небольшое количество мест в парламенте, и такая была, ну, все равно на тот момент двупартийная система до сих пор торжествовала в Греции, и, в общем-то, там, Сириза никогда не набирала больше там, 10% голосов. И, в общем, очень небольшое количество мест в парламенте. Сейчас нам показывают, что нам нужно прерваться на новости, а затем мы вернемся в студию и продолжим нашу передачу. 22 часа и 35 минут в Москве. У микрофона по-прежнему Наргиз Асадова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ИТАРТАС. И говорим мы сегодня про лидера греческой партии Сириза и нового премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Мы остановились на 2006 году, когда его партия Сириза была впервые его выдвинула на очень высокопоставленный пост, а именно пост мэра Афин. Он тогда проиграл, занял третье место, набрав только 10% голосов избирателей, но с этого момента он начинает буквально триумфальное там, свое шествие внутри своей партии Сириза, и он не проиграл ни одни выборы внутри партии, да, и вот с 2007 года он ее возглавляет. Да, ну, Михаил Соломонович. Я просто хочу сказать, что, ну, во-первых, нам подсказали наши специалисты по Греции, что правильно называется Сириза. Сириза. Сириза. Да, Сириза. Ну, вот. То есть на ударение на первом слоге. Да, именно так. Так вот, смотрите, получается, что с 2007 года, то есть с 33 лет своих, он является лидером третьей по величине партии в Греции. Самый радикальный, ультралевый, прочее, прочее, прочее. И нас вот тут спрашивают наш постоянный слушатель Дмитрий Мезенцев, а насколько его взгляды, то есть взгляды Сиризы и Ципраса радикальнее, чем у ПАСОК. Намного. И, конечно. Да, и вы видите, они Дмитрий, крайне левые. Да, и вы видите, ПАСОК, Дмитрий, как реагируют рынки на это. Это традиционная социалистическая партия, и, в общем-то, достаточно с такими, очень... Центристскими достаточно консервативными взглядами, да. С точки зрения... Ну, смотри, вот он с 87 года, с 13 лет, познакомился еще в школе со своей нынешней женой гражданской. Я уже сказал, вы хотите поговорить о консервативной части? Нет, я хочу сказать о том, что вот, смотри, вот так с ней больше брак не заключили, они заключили так называемое соглашение о сожительстве. У них двое сыновей, два мальчика, 5,5 и 2 лет. Причем младшего зовут Эрнест, то есть, опять-таки, в честь Че Гевары. Вот. Он, тут надо еще интересный момент сказать, тут надо немножко сказать о его личности. Потому что, будучи леваком таким и крайним леваком, он демонстративно объявляет себя атеистом. Да. В общем-то, в сугубо православной стране Греции. Притом в Греции, где церковь не отделена от государства. Да, и, кстати говоря, вот сейчас, придя к власти, он сказал, что этому будет положен конец, и что больше они не хотят содержать церковь. Это посмотрим, как оно будет получиться. Потому что, кстати, если ты обратил внимание, первые визиты, которые нанес сразу после избрания, это к иерархам греческой церкви, и, в общем-то, даже просил у них благословения, хотя, еще раз говорю, объявляя себя атеистом. Хотя при этом... Детей он не крестил, да. И более того, он отрицает институт церковного брака. То есть, в общем-то... И когда он приносил присягу, это очень важно, обычно приносит присягу на Библии и клянутся Святой Троице, он демонстративно отказался и принес присягу гражданскую. Да, вот я что хочу сказать. Вот, понимаешь, вот сугубо православной стране Греции, где очень сильны православные церковные традиции, где подавляющее большинство населения действительно люди воцерковленные, и, так сказать, которые соблюдают, так сказать, традиции православия, и при этом вот этот самый популизм левый откровенного атеиста, человека, который отрицает религию, тем не менее возобладал, и за него проголосовали. Понимаешь, насколько там ожидания велики вот этих, от этих популистских обещаний, что люди преодолели собственную религиозность, голосуя за партию, во главе которой такой убежденный атеист, который стал премьером Греции. Да-да-да. Еще одна отличительная особенность – это то, что он не из политического клана, это первый политик в своей семье, что ну, тоже да, для Греции вполне да, себе он, не характерно. Они хотят полного обновления. Да. И вот такая, знаете, смешная надежда на полное обновление, просто потому что новый человек очень молодой, это он делает не как все, и это делает он не как все. И одного этого они считают, что будет достаточно, чтобы вытащить страну из, в общем-то, довольно сложного экономического положения. Еще важный момент. Понимаешь, вот это тоже, наверное, на людей влияет. Вот если посмотреть на него повнимательнее, он может быть один из самых необеспеченных, ну, почти что бедных политических лидеров не то что Греции, а, наверное, Европы и мира. Но достаточно сказать, что он задекларировал доход за прошлый год 72 тысячи евро в год у него был доход. Прямо скажем, не шибко великий, причем это вот что-то практически только зарплата это составляет, парламентская. Он живет в достаточно небольшой квартире в Афинах, при том, что эта квартира ему досталась от родителей. Он даже ее не покупал, она просто с 96-го года ему принадлежит, а родители ему оставили квартиру. И она расположена далеко не в самом престижном месте Афин, и как он уже заявил, что он не собирается с нее съезжать, даже будучи премьером. Он подчеркнуто демонстрирует такой, скажем так, ультрадемократический стиль в одежде. Не носит галстук. Он даже как-то сказал, что галстук стал носить тогда, когда мы спишем наши долги, имеется в виду долги Греции. Причем это сказал буквально за день до досрочных парламентских выборов, 25 января, вот буквально на днях. Ну, что еще такого? Да, кстати сказать, у него было куча всяких кличек во время политической карьеры, кем его только не называли. Кто-то называл его Гарри Поттером, кто-то называл его новым лицом политического поколения в Европе. Но это не кличка, это, знаете ли, диагноз. Вот журнал, это так и есть. Да, анализ, да. А вот журнал «Шпигель», вот перед самими выборами, такой известный немецкий журнал, назвал его Элвисом Пресли. то есть новая рок-звезда левых политических сил. В Европе. И это очень важно. Мы потому что пропустили такую важную веху в его жизни. В декабре 2013 года он стал первым кандидатом, предложенным на должность председателя Еврокомиссии партии европейских левых на выборах в Европейский парламент. И в рамках вот этого, этих выборов в Европейский парламент, который проходил в 2014 году, он ездил со своей компанией и в Германию, и во Францию, и в Италию, и в Словению, вел эту избирательную кампанию, говорил о проблемах безработных, социально незащищенных, пострадавших от кризиса и так далее, и так далее. И в том числе, конечно же, он говорил и про свой евроскептицизм. Вот. Ну, а как мы уже несколько раз уже упоминали, он пообещал грекам, что, в общем-то, тот огромный долг, который висит на Греции, 320 миллиардов евро, нереально вернуть. Соответственно, он будет требовать, чтобы его списали. А знаете, я хотела бы сейчас дать слово нашему гостю, члену привилегированных слушателей, клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы», Ольге Даниловой. Она филолог, она живет в Греции уже 15 лет, замужем за греком. Ну, наверное, точно все про них знает. Она, да, она вот за ними давно наблюдает и имеет свое мнение по поводу того, что там происходит. Вот последние 15 лет именно только я в стране, пусть и не непрерывно, наблюдаю, что греки привыкли жить на широкую ногу. Безответственные правители, беря кредиты, не удосужились объяснить населению, скажем так, не совсем грамотному, как, например, российское, что долги рано или поздно придется возвращать. Отсюда такой страшный разрушительный диссонанс последних лет. Много самоубийств, потеря бизнеса, всеобщее обнищание. Сами понимаете, говорить на эту тему можно до бесконечности. Проблема, живя в Греции, не видна, как на ладони. Я могу привести пример, как люди отреагировали. Меркель проиграла, Надежда победила, говорят греки, которые праздновали победу в ту ночь. Отличная новость. Еще один гвоздь в гроб Евросоюза. Еще одна цитата. Греции стоит поменять национальный гимн на интернационал. Можно больше не спрашивать разрешения у Меркель. Сегодня в Греции яркое солнечное утро, и мы хотели бы поблагодарить госпожу Меркель за то, что она так много сделала для того, чтобы греки повернули налево. Вот такая цитата. Другая. Молодцы греки. Мне кажется, грекам придется пройти через банкротство все равно, чтобы, ну, и, может, это даже где-то и полезно, чтобы перестать обвинять всех в своих бед. Еще каких-то 20-25 лет они жили земляным полом в деревнях. И если бы их не разоротили кредитами, правили бы честные и мудрые политики, продолжали бы по мере сил возможностей природных строить и развивать свое государство. Еще хочу сказать, что, ну, и, конечно, вот эти кредиты разоротили за вот последние годы. Греки очень сплоченная нация. Даже скажем, не читам нам русским. Патрида, родина, безумная национальная гордость каждого грека. И мне вот лично кажется, что у них все получится. Я считаю, что Греция с ее сплоченным народом смогла бы выстоять, победить все трудности. Начали бы, продолжали бы, точнее сказать, как сейчас трудиться. Когда бы окончательно поняли, что время развращающих греческих подачек закончено. Что надеяться приходится только на себя и свой труд. И что после этого они смогут достойно жить и содержать свои семьи, получая за свой труд заслуженную зарплату. Все это могло бы произойти, если бы в стране была мудрая, сильная, неразвращенная богатство власть. 48 минут. Это был комментарий у Ольги Даниловой, филологом, нашей соотечественницы, которая 15 лет живет в Греции. Я так она обрисовала атмосферу. Не очень оптимистический сценарий. И, она тоже рассказывает то, что есть. Ну, да, она но надеется, что все вырулит в нужном направлении, но надежда, как бы знаете, умирает последней. Я, кстати сказать, вот возвращаюсь к отношению нашего героя с церковью. Я считаю, что это очень важный это важно, компонент да. для Греции. Он говорил о том, что я не буду скрывать, но буквально недавно перед самым выбором заявлял, я не верю в Бога, я не религиозен, я думаю, что большинство из тех, кто связан с левым движением, не религиозны. Это он говорил и в 2008 году, и признавался недавно. Но при этом вот он, например, высказывался за, в пользу так, однополых браков, потому что это, в общем-то, в тренде левых сил, которые выступают так, против дискриминации, против консервативных сил. Но надо отдать ему должное, он все-таки уже, ну, такой поддобравшийся политик, и перед выборами, вот несколько месяцев, он устанавливал тесные отношения с церковной иерархией, потому что как раз понимал, что ему без их хотя бы, ну, если противостояние с ним точно им не нужно было. И это у него что-то получилось. Он, так сказать, совершил поездку на Афон, так сказать, знакомился там со святыми реликвиями и общался с монахами. Все это, так сказать, а вот когда это было, в декабре 2014 года, он даже встречался с архиепископом афинским и всей Греции Иеронимом и Вселенским патриархом. Таким образом, он воздал им должное, воздал должное их роли в современной Греции, подчеркиваю, оставаясь при этом атеистом. Вот это все его качества, которые в таком странном в нем симбиозе, понимаешь, от Че Гевары до, так сказать, попыток как-то задружиться с церковной верхушкой. Он, кстати сказать, очень хороший полемист, очень хороший полемист. Он прекрасно ведет дискуссии, он не боится лобовых столкновений, и он часто достаточно цитирует Че Гевару, своего кумира, когда он говорит, что печально не иметь друзей, но еще грустнее не иметь врагов. Вообще-то фраза красивая. Вот он ей руководствуется. Давайте послушаем еще одно мнение о том, почему греки выбрали именно Алексиса Ципраса и проголосовали за его партию Сириза. Это мнение нам сейчас озвучит Юрий Квашнин, исполняющий обязанности заведующего сектором исследований Евросоюза, старший научный сотрудник ММОРАН, кандидат исторических наук. Я думаю, что здесь надо говорить о двух факторах. Первый фактор – это те конкретные предложения, с которыми выступает Алексис Ципрас, да? И второе – это, так скажем, личный фактор, это личная харизма самого этого политика, то, что для Греции он является политиком нового типа. Об этом можно рассказать немножко поподробнее насчет его программы. Главная программа – это новый подход к переговорам с кредиторами, с теми странами, которые кредитуют Грецию, с теми учреждениями. Это, в первую очередь, так называемый тройка, Европейский Центробанк, Еврокомиссия и Международный валютный фонд. Главная идея состоит в том, что меморандум с этими организациями должен быть пересмотрен. Греция не в состоянии более на прежних условиях платить по долгам и перекредитовываться у этих организаций. Вся вот эта экономическая политика, весь этот неолиберальный курс, который проводился, начиная с 2010 года, он завел страну в тупик. Он привел к беспрецедентному экономическому спаду, привел к росту безработицы. Сейчас она составляет более 25%. И особого просвета сейчас нет. Хотя в последнем году, в 2014 году, был экономический рост, но это был минимальный рост там в районе 0,5%. И, конечно же, все население Греции, оно устало от этой политики, и поэтому оно требует перемен. Собственно, один из лозунгов партии Сириза на выборах звучал примерно так, в переводе на русский: «Я даю вам надежду». То есть это та партия, которая дает надежду на будущее вместо вот этой вот бесконечной стагнации, бесконечного упадка и отсутствия каких бы то ни было перспектив. Конечно же, эта программа во многом популистская, то есть вот он уверял избирателей в том, что ему удастся договориться о том, что эти условия кредитов будут изменены. При том, что и Еврокомиссия, и лидеры ведущих европейских стран, в частности Ангела Меркель в Германии, они неоднократно повторяли, что никакого пересмотра не будет и что Греция должна платить по долгам. Но, тем не менее, он смог убедить избирателей в том, что ему удастся добиться каких-то поблажек по отношению к Греции. Неоднократно он говорил, что тот долг, который накопила Греция, он на английском unsustainable, то есть его нельзя погасить, и поэтому нужно какое-то списание. Удастся ли договориться об этом или нет, это другой вопрос, но партия шла на выборы именно с этой платформой, именно с этой программой, и, конечно же, избирателям это импонировало, потому что просто они устали от той политики, которая проводилась до этого. 48 минут. Это был Юрий Квашнин, специалист по Греции, старший научный сотрудник МОРАН. И вот тоже хотела добавить, что уже в феврале тройка вот та самая международных кредиторов соберется и решит, стоит ли выделять следующий льготный кредит для Афин. И они уже сказали, что если Ципрас будет вести себя как вел и не сменит свою риторику и свою политику, то никаких кредитов они не получат. Ну, я посмею высказать прогноз свой, что одно дело эти популистские лозунги и громкие речи перед выборами и перед приходом к власти, другое дело то, что называется реал-политик. Греция не выйдет ни из Евросоюза, ни из еврозоны. Хотя Ангела Меркель накануне, когда выступала, она сказала, что она не исключает такой возможности. Ну, она такой был месседж, потому что... Не взрывайтесь, будет, ребята. Да, да. Как будет Греция выживать в одиночку, я думаю, что сам наш сегодняшний герой Алексис Ципрас тоже плохо себе представляет. Поэтому какие-то шаги Евросоюз на встрече Греции сделает. Часть долга, может, и будет списана, но точно не весь долг. Вот, понимаешь, все-таки те рецепты, по которым Греция жила в последнее время, это жесткая экономия и так далее, это тоже, они же не с кондачка были приняты, тоже сидели серьезные аналитики, серьезные экономисты, они посчитали, что может... И, кстати, Греция, вот, ведь что произошло? Ведь действительно, вот эти экономические действия вроде бы начали давать свои плоды. Вроде бы Греция стала как бы чуть-чуть выкарабкиваться из этой чудовищной экономической ямы. Но вот пришла, так сказать, партия Сириза, но вот пришел наш герой. Как ему действовать дальше, непонятно. Вот только что в новостях мы с того места слышали, как упали рейтинги банков, как упал рейтинг самой Греции. Как это все поправлять? За счет чего? Самое неприятное, я думаю, что вслед за рейтингом Греции падает и курс евро, потому что все-таки Греция, хоть и небольшую составляющую... Не думаю, что евро, что Греция такой уж грузик на шее евро, но то, что Греция все-таки большая страна, член Евросоюза. Я думаю, что сейчас, когда наш герой столкнется с жесткой реальностью конкретных политических действий, а не и просто... Он с реальными политическими тяжеловесами. Да, надо смотреть, как это все у него получится. Хотя одно позитивное я уже буквально сегодня увидел, то, что Греция резко выступает против санкций в отношении России. Более того, они даже заявили о том, что когда эти санкции недавно принимались, в разгаре был политический процесс в Греции, и они обвинили Евросоюз в том, что они не посчитались с тем, что... Что так, не посчитали нужным дождаться результата выборов, дабы, так сказать, Греция сказала, высказала свой голос новым лидером, а не старым. Для меня это означает только одно. Они хотят инвестиций из России. Ну, в общем-то, почему бы нет? Конечно, они же будут рады любым инвестициям. У них такая тяжелая экономическая яма, что кто бы в эту яму не полил хоть немножко денежного дождика, там хоть что-то может тогда вырасти. Очень интересное мнение озвучил один специалист, с которым я разговаривала перед эфиром, сказал, что дело в том, что все партии, да, которые сейчас оказались в оппозиции, они очень рады, что они оказались в оппозиции, потому что сейчас не позавидует никто Сиризе и ее лидеру. Мудрые греческие, так сказать, вот как ты говорила, из поколения в поколение находящиеся кланы, во власти или около власти, так сказать, уже внуки основателей этих политических кланов, они, конечно, сейчас будут потирать ручки и смотреть, как Алексис Ципрас вместе со своей коалицией будет пытаться вытащить Грецию из долгов, из экономического кризиса и в общем-то отсутствие таких видимых механизмов этого выхода. Ну да, то есть Алексис Ципрас находится, знаете, между молотом и наковальней. С одной стороны, это политический тяжеловес и европейский, который требует от него дальше затягивать экономический пояс и выплачивать кредиты. А с другой стороны, внутри, да, там вот эти все политические тяжеловесы греческие, которые, знаете, само так устранились и решили дать, ну, порули, мальчик, если думаешь, что так, все так просто. И вот эта критика, которая звучит со всех сторон, в частности, по поводу его там, одного из последних заявлений, будет создано левое правительство, заявил он, банкиры сами должны прийти ко мне и передать ключи. Ну, и все уже топтались на этой фразе. Ну, понимаешь, уже время красивых лозунгов прошло. Он